22 сентября 2030 года. Тверская область. Комплекс подземных сооружений в 30 километрах от поселка Куженкино-2. Дублирующий командный пункт Объединенных сил противоорбитальной обороны Земной Федерации. «Господа, наши генералы и адмиралы высказали свое мнение», — внимательно оглядев глав государств, произнес президент Федерации. «Большинство военных специалистов высказалось за план, предложенный генерал-полковником Вершининым и озвученный нам адмиралом Уилсоном. Однако окончательное решение остается за нами. О рисках, сопряженных с данным вариантом действий, вы все только что слышали. Если я правильно понял, то другие варианты дают заметно более низкие шансы на победу», — первым взял слово канцлер ФРГ. «В моей стране убежища, созданные перед вторым вторжением кронсов, полностью готовы к приему населения. Насколько мне известно, в других государствах ситуация аналогична». «Убежищ на всех не хватит», — возразил президент США. «Вы это прекрасно знаете. Как и в прошлый раз, придется выводить людей из городов во временные лагеря, защищенные от бомбардировки лишь маскировочными полями. Вот только Альянс — это не кронсы. Сканеры на их кораблях стоят куда более серьезные. Если враг прорвется на низкие орбиты, 3/4 населения Земли окажется под ударом, да и убежища не факт, что помогут надолго. Однако это еще не все. План генерала Вершинина предусматривает оставление противнику всей Солнечной системы без сопротивления и отход всеми силами к Земле. Такая тактика приведет к потере с таким трудом созданной нами промышленной инфраструктуры на спутниках Юпитера и Сатурна. Верфи еще можно отбуксировать к Земле, а добывающие комплексы и обогатительные заводы однозначно будут разрушены. Даже если нам удастся отбиться от первого штурма, как мы будем восстанавливать боеспособность флота без металлов и редких элементов, добываемых на спутниках и в поясе астероидов? Ресурсов Земли на это однозначно не хватит. Мне представляется гораздо более взвешенным предложение генерала Хайтона. Встретив противника вдали от Земли и нанеся ему ощутимые потери с помощью мионных деструкторов, мы получим хорошую переговорную позицию и сможем предложить Альянсу перемирие на наших условиях. При этом мы сохраним промышленную инфраструктуру Юпитера и Сатурна и не будем подвергать Землю риску ударов с орбиты». «Господин президент, говоря о сохранении инфраструктуры и предотвращении ударов с орбиты, вы забываете о других рисках, чреватых куда более серьезными последствиями», — присоединился к обсуждению председатель КНР. «Присутствующий здесь адмирал Уилсон достаточно четко дал нам понять, что, по мнению генерал-полковника Вершинина, эффективность применения нашего нового оружия в открытом космосе весьма сомнительна. Безнаказанно прорваться к линкорам и тяжелым крейсерам противника им не дадут эсминцы линауров, имеющие преимущество в скорости и обладающие мощным торпедным оружием. На данный момент у нас есть 9 корветов, вооруженных мионными деструкторами, причем 4 из них способны произвести не более 3 выстрелов. Потеря любого из этих кораблей до того, как они произведут залп по противнику, недопустима, а вариант генерала Хайтона сопряжен с высоким риском потери значительной части, а возможно и всех носителей мионных деструкторов, еще до того, как они сделают хотя бы один выстрел. Я бы хотел напомнить всем главам государств, что в галактике идет война, а на войне, как известно, риски потерь присутствуют всегда. Мы лишь можем выбирать, какие из них принять, а какие постараться минимизировать. Нам нужна решительная победа, которая позволит сохранить ядро флота и наглядно покажет врагу, что вторжение в Солнечную систему — дело очень непростое и чревато тяжелыми потерями. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на то, что немедленного повторного штурма не будет. Враг захочет разобраться в причинах неудачи, и это даст нам время на перевооружение флота и подготовку к отражению новой агрессии. Китайская Народная Республика поддержит предложение генерал-полковника Вершинина. Командующий сводным флотом уже не раз доказал свою способность вырабатывать жизнеспособные планы сражений, и я не вижу причин не доверять ему сейчас. Моя страна поддержит план генерала Вершинина», — нарушил установившуюся после слов председателя КНР тишину президент Индии. «В конце концов, мы не для того напрягали все силы наших народов, создавая систему противоорбитальной обороны, чтобы не использовать ее в решающем сражении. В случае прорыва кораблей противника на низкие орбиты, именно она примет на себя первый удар, и это поможет сократить потери среди мирного населения. Господа, я предлагаю закончить обсуждение. Немного подождав и не услышав новых высказываний, произнес президент Земной Федерации. Как верно заметил товарищ председатель Китайской Народной Республики, идет война, а значит, голосование здесь неуместно, и окончательное решение всегда остается за верховным главнокомандующим. Решение принято. План генерал-полковника Вершинина утвержден.